«А теперь можно и в храм», — сказал Феокл. «Посмотрим, что там за чудеса приготовили». Едва Тимон переступил порог храма и поднял кверху взгляд, как его тут же охватила трепетная дрожь. От волнения он даже заметно побледнел. Перед ним на огромном троне величаво восседал самый настоящий Зевс, бог-громовержец, бог-олимпиец, великий, всемогущий, грозный. Взгляд Зевса был устремлен вдаль и казался всевидящим и всепроникающим. Создавалось впечатление, что он видит то, чего не дано видеть никому из смертных. На ладони его правой, согнутой в локте руки, стояла богиня Нике. В левой, несколько вытянутой вперед руке, Зевс держал скипетр, на котором сидел орел. Стоя перед статуей, высота которой превышала 8 оргий, Тимон почувствовал вдруг себя чем-то вроде букашки, маленьким, невзрачным, никчемным, и только спустя какое-то время он стал приходить в себя и смог, наконец, оторвать от статуи завороженный взгляд. Лишь тогда он смог рассмотреть, что обнаженное по пояс тело Зевса сделано из слоновой кости, а одежда и обувь из золота. Основательно рассмотрев Зевса, Тимон перевел взгляд на трон и постамент, на котором стоял трон, а там было на что смотреть. И постамент, и трон украшали десятки замечательных, мастерски выполненных барельефов. Кто только не был изображен на них. Зевс и Гера, Гермес и Афродита, Афина и Посейдон, Аполлон и Артемида, Атлант и Геракл, Тесей и Ахилл, Аякс и Кассандра. Почти всем обитателям Олимпа нашлось место на этих барельефах. Примечание. Атлант — Атлас. Титан, державший на своих плечах небесный свод. Конец примечания. И каких только сцен там не было изображено. Битва Тесея с амазонками, убийство Аполлоном и Артемидой, дочерей Необы, борьба Геракла с немейским львом, освобождение Гераклом Прометея, взятие Ахиллом под стенами Троя, в плен царицы амазонок Пентиселеи и другие. Глаза разбегались от множества сцен и принимающих в них участие богов, богинь и героев. Примечание. Необа — жена царя Фиф Амфиона, детей которой убили Аполлон и Артемида. Конец примечания. Всех персонажей, изображенных на барельефах, Тимон, конечно, не знал. Но это нисколько не мешало ему любоваться и восхищаться мастерством, с каким были выполнены эти работы. Изображенные на них небожители казались самыми, что ни на есть, настоящими живыми людьми. Особое внимание Тимона привлек юный Эрот, который развязывал пояс на хитоне Афродиты. Примечание: Эрот, Эрос, юный бог любви, конец примечания. Что-то очень знакомое показалось ему в этом шаловливом башке, и чем больше всматривался в Эрота Тимон, тем больше убеждался в том, что он хорошо его знает. Неожиданно Тимон с силой хлопнул себя ладонью по лбу. «Так это же Пантарк!» «Ну, конечно, Пантарк, кто же еще?» «Ты о чем?» — спросил Феокл. «Да вот, Пантарка увидел юного борца из Афин, взгляни-ка на этого Эрота». «И в самом деле Пантарк», — промолвил, присмотревшись к Эроту Феокл, — «во всяком случае, точная его копия. Удивительная схожесть». Рассматривая барельефы, Феокл и Тимон обогнули пьедестал и зашли к нему сзади. Там они увидели пожилого сухощавого мужчину с копной курчавых седоватых волос. Мужчина, слегка нагнувшись с помощью молотка и чекана, прорабатывал на бронзовом барельефе торс какого-то бога или героя. Было любо смотреть, как проворно управляются с этим инструментами мускулистые руки мужчины. Феокл, как увидел мужчину, так и прикипел к нему взглядом. Очень уж знакомыми показались ему и эта курчавая голова, и проворные руки, и манера работать. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, мужчина резко обернулся и пробасил: «Кто это так внимательно меня разглядывает?» Какое-то время он в упор смотрел на Феокла, затем, склонив голову набок и прищурившись, медленно проговорил. «Вроде как знакомая личность. Постой, постой. Не как Феокл. Сосед. Бегун. Так ведь, Феокл?» «Он самый!» — обрадованно заулыбался Феокл. «Привет тебе, Фидий. Ну и память же у тебя. Ведь 20 лет не виделись». «Харри, Феокл, память на людей у меня действительно отличная. Но куда же ты скрылся от нас на все эти 20 лет?» «Лучше не спрашивай», — отмахнулся Феокл. «Сперва пришлось пожить в Милете, теперь вот в Ольвии обитаю». «Да», — грустно протянул Фидий, — «несправедливы были к тебе афиняне. Им давай только победу. Не могут же все быть победителями. Всегда побеждает кто-то один». «Ничего не поделаешь», — развел руками Феокл. «Такова жизнь». «Как вы моего Зевса находите?» — поинтересовался Фидий. «Меня лично ты ошарашил своим Зевсом, Фидий», — ответил, не задумываясь, Феокл. «Грандиозная работа! Такой статуи не то, что я, мир еще не видел. И, думаю, не скоро увидит. Сколько ты над ней трудился?» 3 года. И еще на добрый год осталось работы. Примечание. Работа над статуей Зевса была завершена в следующем, 435 году до нашей эры. Конец примечания. «Только не подумай, что я один все это сделал. У меня есть помощники. Панинон, мой брат-живописец, и мой ученик-скульптор Колот. Да еще в моем распоряжении целая бригада рабочих. У нас над Кладеем имеется большая мастерская. Зайдите как-нибудь, посмотрите». «С удовольствием. А как твой брат?» «Панинон? Ничего, работает, собирается вот показать свои работы. Завтра будет выставлять в Южном Бортике. Советую посмотреть. Кстати, Феокл, что это за парнишка с тобой? Уж не сын ли?» — спросил, указывая на Тимона, Фидий. «Это Тимон, вроде как ученик мой, приехал из Ольвии покорять Олимпию». «И в каком же виде Агона он собирается ее покорять? Хотя, постой, не спеши с ответом. Какой же из меня воятель, если я не определю, каким видом спорта занимается этот симпатичный юноша? Так...» — тянул Фидий, ощупывая взглядом фигуру Тимона. «Этот симпатичный юноша будет завтра бороться за оливковую ветвь в беге на 1 стадий, верно?» «Ты как всегда прав, Фидий», — заулыбался Феокл. «Кто лучше тебя изучил человеческое тело? Профессия такая», — скромно произнес Фидий. «Дядюшка Фидий, можно тебя спросить?» — выступил вперед, державшийся все это время позади своего педотриба Тимон. «Валяй». «А вот этот твой эрот, что на барельефе, кто это?» «Очень уж похож на одного моего знакомого атлета». «Ты имеешь в виду Пантарка?» «Да», — удивленно протянул Тимон. «А ты откуда знаешь, что это Пантарк?» «Как же не знать, ведь это мой племянник», — рассмеялся Фидий. «У него идеальное телосложение. Вот я и попросил его попозировать мне для эрота». «А как игры? Придешь смотреть?» — спросил Фидия Феокл. — А то как же! Неужели найдется хоть один эллин, который не захотел бы увидеть такое зрелище, а тем более скульптор? Где еще можно увидеть столько прекрасных обнаженных тел? И где еще встретишь столько великих мужей Эллады? Тогда до встречи на стадиуме, Фидий. До встречи, Феокл. А ты, Тимон, чтобы завтра получил оливковую ветвь. Когда Феокл и Тимон вышли из храма, Феокл положил руку на плечо Тимона и, проникновенно глядя ему в глаза, сказал: «Ты запомни, сынок, эту встречу и этого человека. Твои внуки будут гордиться тем, что их дед собственными глазами видел великого Фидия, славу и гордость Эллады. Такие люди, как Фидий, рождаются раз в столетие. Исчезнут государства и их правители. Исчезнут целые народы, а творение Фидия и память о нем будут живы вечно». «Никогда бы не подумал, что он такой», — раздумчиво произнес Тимон. «Какой такой?» — спросил Феокл. «Простой, что ли? Вроде как обыкновенный ремесленник». «Все по-настоящему великие и талантливые люди простые. Почему?» потому что им некогда думать о своем величии, их мысли заняты другим, как можно больше сделать и как можно лучше сделать. То есть их мысли заняты их работой и качеством этой работы, будь это архитектор или скульптор, драматург или поэт, атлет или политик. Великих корчат из себя лишь лодыри и бездари. Запомни это, Тимон, и не подражай им. Между тем народ в Олимпию прибывал и прибывал, с каждым часом становилось все многолюднее. Почти у каждого алтаря толпились люди. Кто-то приносил жертвы, а кто-то останавливался поглазеть на это действо. В воздухе стояли самые разнообразные запахи. Преобладал же едкий запах паленой шерсти и крови. Но на это никто не обращал внимания. Всем казалось, что другого запаха здесь и быть не должно. То в одном месте, то в другом слышались голоса глашатаев, знакомивших публику с наиболее важными событиями в их полисах и городах. Один читал только что заключенный договор о военном союзе двух соседних полисов. Другой рассказывал о решении народного собрания его города раздать наиболее неимущим горожанам по таланту ячменя. Третий сообщал об окончании строительства в его городе театра. В одном месте поэт из Митилены громко и вдохновенно читал свои стихи. В другом, под аккомпанемент кефары, воодушевленно пел сказания о братьях Диоскурах седой кефарет из Милета. Примечание. Диоскуры — братья-близнецы Кастор и Полидевк. Аргонавты — покровители воинов. Кефара — струнный щипковый музыкальный инструмент. Кефарет — народный, чаще всего странствующий певец. Конец примечания. Тут же, неподалеку, показывали свое искусство танцоры из Лесбоса, а в другом уголке Альтиса удивлял публику фокусник из Коринфа. Тимон еще вчера обратил внимание на то, что в Олимпии он не увидел ни одной женщины, а сегодня окончательно убедился в том, что Феокл правду говорил о запрете присутствовать им на играх. «Дядюшка Феокл, почему все-таки в Олимпии не видно женщин? Почему им запрещено смотреть Олимпийские игры, да еще под страхом смерти?» «Не знаю», — пожал плечами Феокл. «Может, потому что атлеты выступают обнаженными, но, вероятнее всего, потому что в Элладе слишком уж пренебрежительно относятся к женщинам, считая их существами низшего сорта. А, впрочем, одна женщина все-таки будет присутствовать на Олимпиаде. Это жрица богини плодородия Деметры. Завтра увидишь ее». «А ей-то за что такая привилегия?» «Понятия не имею», — сказал Феокл. Подумав, добавил: «Женщины женщинами, а нам следовало бы сходить на рынок и купить что-нибудь из продуктов. Да и жертву тебе следовало бы уже принести какому-нибудь богу. Тоже надо что-то купить». «А что? Разве здесь есть рынок?» — не поверил Тимон. «Еще какой!» Тимон и думать не думал, что вокруг Олимпии уже бурлит огромная ярмарка. Даже не ярмарка, а самое настоящее торжище, с каким не идет ни в какое сравнение знаменитый базар на Афинской Агоре. Как только Феокл и Тимон вышли за ограду Олимпии, как тотчас же очутились в шумной базарной толчее. Оказалось, что вдоль всех дорог, ведущих в Олимпию, стоят десятки, если не сотни, будок, палаток, лотков. Не меньше их было и вдоль ограды, окружающей священную рощу. «И когда они только успели все это понаставить?» — не мог прийти в себя от удивления Тимон. «Захочешь заработать, не будешь спать ночью», — заметил Феокл. И чего только не было на этой ярмарке. От обилия товаров глаза разбегались. Вот в большой полотняной палатке бородатый фессалиец продает белый пшеничный хлеб. Тут же рядом бритый аркадмеец выпекает в своей переносной печурке булочки самых замысловатых форм и пирожки с сыром и на меду. В овощных лавках аккуратными горками красуются помидоры и огурцы, перец сладкий и горький, яблоки и груши, финики и орехи, пучки лука и чеснока, салат и капуста. В палатках побольше готовили горячие блюда. Там могли предложить горшочек с чесночным супом или жареную в приправленном вином и пряностями масле рыбу. Здесь Тимон и Феокл не удержались, чтобы не отведать по горшочку душистого горячего супа и по куску необыкновенно вкусной жареной рыбы. Кроме того, рыбу можно было купить свежую и даже живую, она плескалась в наполненных водой скифосах. Из покупателей в наиболее трудном положении на ярмарке оказались любители и ценители вина. И не потому, что его там не было или было мало, как раз наоборот, вина было много, очень много, даже слишком много, притом самых разных сортов и из самых разных уголков Эллады. Сикиона, Родоса, Лесбоса, Флиунтана, Хиоса и других славящихся своими виноградниками полисов и городов. Вот и мучились ценители вина, выбирая, какого бы выпить. Ведь всех вин не перепробуешь, и денег может не хватить, и можно так напробоваться, что станешь посмешищем для толпы. А поскольку вино в чистом виде в Элладе пить было не принято, а только разбавленное водой, то заработок и даже неплохое имели и мальчишки. Они неустанно носились со своими гидриями между ярмаркой и ближайшими источниками. Сновали на ярмарке между покупателями, привлекая к себе внимание гортанными зазывами, и разносчики прохладительных напитков. Сидра, кваса, финиковый и фиговый настоек, и эта категория торговцев не могла пожаловаться на отсутствие покупателей. Попадались лавки с посудой. Здесь наибольшее внимание привлекали своей виртуозной росписью изделия афинских гончаров, ювелирными изделиями, коврами, одеждой на любой вкус, изделиями из дерева, детскими игрушками. Правда, покупателей здесь было значительно меньше в сравнении со съестными и питейными лавками. Несколько поодаль шла торговля рабами. Там в наспех сооруженных загонах томились чернокожие африканцы и русоголовые предки славян. Узкоглазые азиаты и черноволосые кавказцы. Мало того, что все они были в деревянных колодках на ногах, каждый из них еще был на всякий случай прикован к клетке цепью. У одного из загонов Феокл и Тимон увидели Эвклеса, азартно торговавшегося с каким-то покупателем. Здесь же вертелся Матрий. Тимон и Феокл сделали вид, что не видят земляков. Точно так же поступили и Эвклес с Матрием. «Эвклес и в Олимпии не упустит свои выгоды», — брезгливо скривился Феокл. «И на рабах заработает, и сына олимпиоником сделает, вернее, стремится сделать». А еще дальше шла торговля, предназначенным для жертвоприношений скотом. Здесь покупателей было побольше, да и скота хватало с избытком. Кролики и зайцы, козлята, козы и козлы, овцы и бараны, поросята и свиньи, телята и быки. Все это мычало, блеяло, ревело, тявкало, пищало, визжало. Не иначе, как все эти твари чувствовали, что их в скором времени ожидает нож жреца. — И что же мы купим? — спросил Феокл. — Не знаю, — ответил Тимон. — Быка, конечно, покупать не будем. «А вот козленка могли бы запросто», — предложил Феокл. «Давай купим козленка», — обреченно согласился Тимон. «Хотя, если по правде, мне всех жаль, и быка, и козленка. Неужели обязательно их резать? Почему бы не приносить в жертву живыми?» «Что поделаешь», — развел руками Феокл. «Таков обычай. Не мы его придумали, не нам его отменять». После обязательной, но непродолжительной торговли купили молодого барашка. К овечьему племени Тимон был не столь благосклонен, как козьему. Феокл водрузил покупку себе на плечи, и оба повернули назад в Олимпию. «И кому бы ты хотел принести в жертву этого барашка?» — спросил Феокл. Подумав самую малость, Тимон уверенно ответил. «Ахиллу Пантарху». Почему именно Ахиллу, да еще Пантарху? Хотя бы потому, что, кроме всего прочего, Ахилл носит еще прозвище Быстроногий, то есть он быстро бегает. И потом, Он мне как-то приснился. И сон этот я считаю вещим. А ну-ка расскажи. Выслушав рассказ, Тимон и Феокл сказал: «Да, тут ты, конечно, прав. Барашка надо жертвовать Ахиллу». После жертвоприношения Феокл и Тимон вернулись в свою палатку и, слегка перекусив хлебом с сыром, улеглись спать. Завтра предстоял напряженный день.